Глава 15. Миша, Мишенька мой, хороший. Михаил не хотел открывать глаза, чтобы не спугнуть чудесный голос, одновременно знакомый и незнакомый, теплый, родной, ласковый и такой любимый. Разве Михаил его когда-нибудь слышал? Почему он чувствовал к нему небывалую нежность? Неужели? Нет, не может быть. А если все же мама? Простое слово далось ему с трудом. «Ш-ш, мой хороший, спи. Пусть невзгоды обойдут тебя стороной. Спи, мой соколик, спи, Мишенька». Ему отчаянно хотелось взглянуть на ту, что говорила с ним, на ту, чьи руки гладили его по волосам и на чьих коленях, похоже, покоилась его голова. «Мама, спи, Мишенька, не нужно тебе туда, там неспокойно. Спи, Мишенька, со мной останься, соколик мой». Голова становилась все тяжелее, а веки не слушались. Сколько Михаил не пытался их поднять, чтобы взглянуть на милое лицо матери, а не получалось. Тело стало рыхлым, и сдвинуть его не было сил, а может, желания. Внезапно где-то вдали послышался шум. Он постепенно приближался, становился все громче, и теперь не было сомнений, что надвигался огонь, пожиравший все на своей дороге. Михаил чувствовал, нет, он знал точно. «Мама!» Он попытался встать, но снова неудача. «Все в порядке, мой хороший. Он не доберется до нас, если ты не захочешь. Зачем тебе огонь, мой хороший? Там боль, страдания. Выберешь этот путь, легче не станет. Не выбрал путь отца? Ну и пусть. Но не иди с огнем. Сложно будет, опасно. Жаль, отец не узнал». Михаила так и подмывало расспросить о нем, выяснить, почему именно он, принудил ли он ее, но не решился, не хотел делать ей больно. К тому же огонь уже был рядом, жар его ощущался на коже, но при этом не жег ее, а ласкал. Нет, он точно не нес никакого вреда, только не ему, только не Михаилу Арсеньевичу Морозову. Точно, у него ведь теперь новое имя, его собственное, с Вяземскими он больше никак не связан. Но мама... Он не понимал, где находится, не был уверен, не придумал ли себе в бреду ее образ. Но вдруг осознал, что не хочет здесь оставаться, не хочет прятаться от мира. И больше всего на свете он мечтает показать Петру Алексеевичу, как тот ошибался на его счет. У Михаила теперь свой путь, огненный. «Мама, прости меня, я пойду». Она не заплакала, не запричитала и даже не пожурила, а лишь в последний раз ласково провела рукой по волосам и проговорила. Голос ее тонул в громком шепоте огня. «Хорошо, Мишенька, мы еще увидимся когда-нибудь. Будь счастлив, мой соколик. Только помни, хоть меня и нет рядом, ты не один. Не нужно все нести на себе. Прощай, Мишенька, хороший мой. Мама!» Михаил распахнул глаза. Мамы рядом не было. Лицо ее он так и не увидел, и теперь безумно жалел, что поторопился уйти из горько-сладкого сна. Михаил не плакал уже много лет, но сейчас глаза его защипало. Сквозь пелену слез он рассмотрел лишь полумрак и тени, пляшущие сбоку. «Очнулся!» — ахнул кто-то рядом. «Полина, смотри, он очнулся!» «Да-да, Ирина Григорьевна, какое счастье! Михаил Арсеньевич, вы слышите меня?» Он попытался ответить, но во рту пересохло, а телу внезапно стало холодно. Только в этот миг он осознал, что ногой лежит на чем-то твердом. Михаил пошевелился, и что-то соскользнуло с его паха. «Ирина Григорьевна!» — взвизгнула служанка. Михаил опознал и ее, и ее хозяйку. Память только пока не до конца вернулась, но все больше и больше воспоминаний потихоньку становилось на свои места, складываясь в общую картинку. Жаль, тело восстанавливалось не так быстро. «Ох, горе ты моя луковая!» — проворчала колдунья. Голос ее переместился вниз, а затем сразу же вверх, и на срамные места Михаила вернулась соскользнувшая тряпица. «Довольно». Но в ответ Полина что-то пискнула, но, должно быть, она и сама не разобрала, что именно. «Ир!» Михаил напряг все свои силы, чтобы позвать колдунью, но все равно вышло не очень. «Вна...» «Да, Михаил Арсеньевич!» Она склонилась прямо над его лицом, и он, наконец, смог ее хоть смутно, но рассмотреть. «С возвращением, мой дорогой! Ну и напугали же вы нас с Полиной, да, Полина?» «Да». «Вот, Михаил Арсеньевич, вы не переживайте, мы вас мигом на ноги поставим, Полина!» На несколько мгновений, а может и на несколько часов, Михаил потерял сознание, а пришел в себя только после того, как ему в рот залили сладковатую жидкость, где среди трав ярче всех выделялась полынь. «Пейте, пейте, Михаил Арсеньевич», — приговаривала Ирина Григорьевна, продолжая поить подопечного. «Зелье у Полины мощное, вмиг на ноги встанете». Ох, Полина едва сама не лишилась чувств, когда представила, как Михаил и вправду подымется, а кусок хозяйской нижней юбки снова окажется на полу. «Горе луковое», — усмехнулась колдунья. «Принеси пока мой халат». «Увы, Михаил Арсеньевич, одежду вы свою сожгли». Пока Полина бегала по поручению, Ирина Григорьевна пересказала Михаилу все, что ей удалось разглядеть и что додумать. Кое-что она все же не видела, прячась в земляном укрытии. Михаил почему-то не удивлялся, устал. К тому же его пока не покидала печаль о том, что могло бы быть, решил он остаться с матерью. Да и она ли была в его видении? Быть может, он все себе придумал. Но тоска все равно разъедала душу. Верно ли он поступил? Как бы там ни было, а выбор был сделан. Назад пути нет. Вскоре вернулась Полина. Бордовый бархатный халат Ирины Григорьевны призабавно смотрелся на высоком и статном Михаиле. Если колдунье он доходил до пят, то ему едва ли прикрывал колени. Впрочем, Полину радовало и это. Вряд ли она сегодня сможет без собственного зелья так просто уснуть. И дело вовсе не в пожаре и сожженных бровях и ресницах ее хозяйки-красавицы. «Вот так, Михаил Арсеньевич, еще шажок. Опирайтесь на меня смелее. Поверьте, я крепче, чем кажусь. Так, вот так, еще шаг. Вы умница, Михаил Арсеньевич. Мы почти у цели». Полина шла за ними, чтобы подсобить, если требуется. И вскоре они добрались до покоя в самой хозяйке доходного дома. «Будете отдыхать здесь», — сообщила и так не сопротивляющемуся гостю Ирина Григорьевна. «А вы?» Чувствовал себя Михаил значительно лучше. «Нет, мой дорогой», — усмехнулась она. «Спать я с вами не буду. Ни в каком смысле. Но вы обо мне не волнуйтесь. Мне есть где преклонить голову». Все в том же халате, для успокоения не перестающей краснеть Полины, Михаила уложили в хозяйскую постель. Дрема одолевала его, но ведь не зря же говорят, что сон – лучшее лекарство. «Михаил Арсеньевич», – позвала его Ирина Григорьевна, когда он почти уснул. «Да», – он с трудом разлепил веки. «Не сожгите мне кровать, пожалуйста, она мне дорога как память». В ответ Михаил успел лишь коротко кивнуть. На сей раз он провалился не в забытие, а в глубокий сон без сновидений. Поистине, зелья Полины не знали себе равных по силе. Хоть и таким образом, но Михаилу довелось полежать на простынях Ирины Григорьевны, а вовсе не то, о чем думали жильцы доходного дома Зайцевой. «Ну что, Полина, идем?» «Ирина Григорьевна, вам бы тоже поспать». «Спать?» – расхохоталась колдунья. «Ну уж нет. Меня еще записи ждут». «Ирина Григорьевна, ой, не занудствуй. Дашь мне свое зелье бодрствования? Ох!» Когда этим же вечером Полина, краснея и заикаясь, просила у вернувшегося со службы Арсения новую одежду для хозяина, по доходному дому Зайцевой прошел слух, что вяземский самозванец сумел так порадовать Ирину Григорьевну в постели, что она, совершенно не скрываясь, целые сутки с ним провела. Кто-то возмутился ее распущенности, кто-то обвинял его в нечестивых умыслах, а кто-то откровенно завидовал здоровью обоих. Это ж надо, целые сутки кувыркаться. В ту ночь Михаила Арсению на руки так и не выдали. Верный слуга Попытался выяснить у Полины, когда же его хозяин наконец вернется, но лишь довел бедную девушку до того, что она от него сбежала, держась ладонями за пылающие щеки. Именно благодаря ее смущению Арсений и успокоился. Значит, правду говорят о том, что хозяин нашел путь к сердечку неприступной Ирины Григорьевны Зайцевой. А она, как и заявляла, ложа с Михаилом не делила. Она вообще ни в какую кровать не ложилась. Под неодобрительные вздохи Полины Ирина Григорьевна гнула спину над бумагами, выводя непонятные для служанки закорючки, хоть грамоте хозяйка ее обучила. Пока Ирина Григорьевна жила на зелье бодрости и на чистейшем воодушевлении, Михаил как следует отсыпался и проснулся от того, что его снова подчивали какой-то жидкостью, только на этот раз полыни мне не чувствовалось, скорее уж кислел щавель. «Доброе утро, Михаил Арсеньевич!» Чуть ли не мурлыкала Ирина Григорьевна, стоявшая рядом Полина, тяжко вздыхала. С неугомонной хозяйкой не так-то просто справляться. Знает ведь, что столько зелья бодрости нельзя, а все равно за свое. Вон, и тараторить уже начала. Того и глядишь, по комнате кругами бегать примется. Как спалось? Что снилось? Благодарю вас, что оставили мою кровать в целости и сохранности. Вы голодны? А мы вам одежду раздобыли. Арсений ваш уже на службу ушел. Знаете, он о вас справлялся. Полина с ним говорила. А еще... Ирина Григорьевна, перебил ее Михаил и сел, опершись на подушки. Полы халата давно разошлись, и крепкую грудь мог лицезреть любой желающий. И не желающий тоже, если говорить о Полине. В последнее время красный цвет стал чуть ли не постоянным на ее щеках и даже шее. Что с вашим лицом? Это я сделал? Ох, не берите в голову, дорогой Михаил Арсеньевич. Это такая ерунда. Отрастет. Да и Полина мне мазь сделала, чтобы волосы лучше росли. Вы мне лучше скажите, как вы сами? Он прислушался к себе. Выспался, голоден. На этом, пожалуй, все. Нет чувства потери. Михаил вспомнил о почти полностью ускользнувшем образе матери. Вряд ли Ирина Григорьевна спрашивала о нем. А делиться тайной сердца он ни с кем не собирался. «Вы о магии воздуха?» «Нет, совсем». «Попробуйте что-нибудь сейчас, Ирина Григорьевна». Тихонько, но настойчиво прервала ее Полина. Знала, если хозяйку не остановить, то она обязательно сейчас же возьмется за подопытного и его угробит, и себя. Михаилу Арсеньевичу поесть бы, да и вам тоже. «Твоя правда», — хмыкнула колдунья и заботливо запахнула полы халата. По телу Михаила прошла дрожь, но он постарался ничем не выдать своего волнения. «Вы представляете, Михаил Арсеньевич, она всегда права. И что бы я без нее делала? Ну ладно, ладно, Полина, неси еду». Вскоре та вернулась с подносом и втайне от хозяйки добавила ей в чай несколько капель успокоительного. Действовало оно быстро, но существовала опасность, что Ирина Григорьевна его учует. Слишком уж ярким у этого зелья был вкус, а другое, послабее, увы, не поможет. К счастью, колдунья была настолько увлечена и едой, и мыслями об опытах над огненным магом, что ничего не заметила. К концу завтрака Ирина Григорьевна снова стала самой собой. «Михаил Арсеньевич, вы пока одевайтесь, а мы с Полиной вас за дверью подождем». «Благодарю вас», — сказал он. Дождавшись, когда останется в комнате один, Михаил вскочил, сбросил халат на кровать и быстро облачился в одежды, которые заботливый Арсений сложил так, чтобы ничего не помялось. Кое-какие изменения в себе Михаил все же почувствовал, хоть и не рассказал об этом Ирине Григорьевне. Он обрел цель, и именно осознание того, что именно он хочет, и дало ему силы на то, чтобы продолжить жить. «Вы только дождитесь, Петр Алексеевич. Я еще покажу вам, кто такой Михаил Арсеньевич Морозов». И Михаил, заручившись помощью Ирины Григорьевны, приступил к тому, что задумал. Однако подождать князю Вяземскому действительно придется, потому что магия огня не так уж проста в обращении. К тому же ее до сих пор никто не сумел приручить, так что путь, судя по всему, предстоял долгий. «Да уж», — протянула Ирина Григорьевна, выглядывая из-за земляного укрытия. «Сперва вам нужно научиться не сжигать на себе одежду, Михаил Арсеньевич. Полина моя и так еле держится.